а возможностей, абсолютно не сопровождаемых риском, у меня больше нет. Договорились, я приду к тебе в 7, хорошо? Она улыбнулась. Наверное, лучше запастись виски, да? Ты бы меня спасла, честно ответил я. И еще, когда ты отсюда выйдешь, я объяснил ей, что нужно делать, покинув бар. Она вздохнула, выдохнув дым. Придется заниматься таким идиотизмом. Я не занимался таким идиотизмом, поэтому есть люди, которым известно это место. Кому конкретно, не знаю. Почему, тоже не знаю. Но меня вычислили. Я был слишком легкомыслен, стал беспечным. Наверное, от того, что привык к нынешней жизни. Даже и сейчас за нами, может быть, следят. Я могу ошибаться, но лучше перестраховаться. Тем более я посвятил тебя в так называемый краткий курс молодого бойца. Тебя вычислили не следователи, да? Если бы следователи, меня бы уже забрали. Повод можно придумать какой угодно. Понятно, — сказала она. Похоже, лучше немедленно переходить к действиям. Я кивнул, а она открыла дверь и обернулась. Какой виски ты любишь? Любой сойдет, лишь бы градусы были. Она снова улыбнулась. Мне показалось, я понял мужиков, которые не сводили с нее глаз. Не вынимая сигареты изо рта, она, не оглядываясь, вышла из бара. Будто не раздумывая, спешила действовать. Я подождал 15 минут. Медленно выпил двойной виски, посмотрел на руки. Дрожь еще не прошла. Я подумал о Юка. Перед глазами, словно в тумане, появилось ее лицо и исчезло. Больше 20 лет прошло. Я тряхнул головой и вошел в свою комнату. Напялил пальто. Давно я его не носил. Надел часы. Распихал по карманам всю оставшуюся выручку. Положил в бумажный пакет нераспечатанную бутылку. Забрал весь свой скудный скарб и протер тряпкой внешнюю ручку двери. Я вышел из бара в начале 2-го. Вряд ли я когда-нибудь сюда вернусь, но все-таки закрыл дверь на ключ. По сторонам не оглядывался. Дошел пешком до 3-го квартала Синдзюку, зашел в метро. Сел в вагон, шедший в направлении станции Синдзюку. Когда двери стали закрываться, я открыл их с силой и вышел. Тут же сел в идущий в противоположную сторону поезд линии Маруноти. Выйдя на Икэбукуро, зашел в универмаг на западном выходе. В воскресенье в магазинах толпы народа. Я поднялся на эскалаторе на 6-й этаж, быстрым шагом переместился в лифт, который приметил заранее, и снова спустился на 1-й этаж. В лифте, похоже, были только покупатели. Я вышел через другой вход и сел на кольцевую линию Яманоте в сторону Уэно. Вышел у токийского вокзала. Снял все деньги с карточки в автомате. 125 тысяч йен. Все мои сбережения. Походил по людному кварталу, убивая время. Хотелось выпить, но я сдерживался. Я снова сел на линию Маруноти и в этот раз вышел на Акасака Мицуке. В переходе до Нагата-тё, линии Ханзомон, народу было мало. Я впервые оглянулся. В поле зрения попали 3 тетки средних лет, несколько празднично одетых мужчин с фуросики и группа старшеклассников. Фуросики. Платок, традиционно используемый в Японии вместо сумки. В него кладут различные вещи и завязывают крест-накрест. Больше никого. Я добрался до Омотэ-сандо по линии Ханзомон. Может, и не стоило так заморачиваться. Но во мне неожиданно проснулись привычки 20-летней давности. Я вышел из вокзала и зашел в телефонную будку.